Часть 25. И весь мир пришел в движение. С первыми лучами солнца наставница Уна покинула территорию секты Меча Истины. Вдрызг рассорившиеся из-за потери своих ценных вещей и дележки магической накидки, члены команды Три Меча также находились в ее повозке. Что поделать? Таинственный темный отступник Александр не сказал, где именно его искать, а Тристрам огромен. Старшие ученики вместе с наставницей, безуспешно разыскивавшие свое снаряжение целый день, на месте гибели были заинтересованы в поисках беглого новичка не меньше, чем Уна, поэтому охотно согласились отправиться в путь и помочь с поисками. Два парня и девушка сидели по разным углам и старались даже не смотреть друг на друга. За распознание магического предмета нужно было заплатить, но ни у кого не оказалось денег, чтобы это сделать. Выплатить сотню монет, выручив их за саму накидку, у эксперта секты тоже не вышло. После распознания выяснилось, что хоть артефакты третьего уровня и имеют сразу три дополнительных полезных свойства в виде двух расширителей запасов манны и прибавки к характеристике интеллект, воинам-мечникам он не подходит. Накидка имела строгое ограничение по классу. Ею смогут воспользоваться лишь маги, шаманы, друиды и жрецы. Для остальных классов ценная вещь будет не более чем куском ткани, что сразу снизило ее стоимость до 656 монет. В общем, покупать артефакт эксперт за его номинальную стоимость отказался, предложив лишь жалкие 200 монет, а за свои услуги потребовал полную стоимость. Тут и помогла наставница Уна. Она заняла в долг у своего наставника и, оплатив услуги распознания, отдала предмет лидеру команды. В итоге Три Меча теперь были должны Уне за помощь, а выгодно продать предмет можно было только в Тристраме. Интересы сошлись, и встав задолго до восхода солнца, Уна подготовила повозку, накормила и напоила лошадь и ждала помощников возле их корпуса. Дождавшись, когда сонные ученики рассядутся по местам, а Тим займет место возничего, женщина попросила направить транспорт к воротам. Предъявив свой медный жетон старшего ученика, парень сказал, что отправляется в Тристрам для продажи ценной находки. Покрутил магической накидкой перед носом стражи и без проблем покинул секту. Сонные стражи на воротах не стали допытываться и требовать сопроводительное письмо. Поездки в город были обычным делом, но допускались лишь с разрешения наставника. Редкий магический предмет отвлек на себя внимание охраны, что и позволило проехать без лишних расспросов. На самом деле Уни строго-настрого запретили покидать территорию. Выслушав вчерашний доклад о необычайном происшествии в храме культа, старший наставник сразу потащил ее к главе. Выслушав женщину, тот сначала не поверил, а когда один из вызванных жрецов сообщил, что не знает, куда делся святой Тан, собрал в зале весь высший состав мастеров и приказал тщательно обыскать территорию секты. Вслед за отступником был направлен карательный отряд. Еще одна группа выехала к храму судьбы. Новичков, случайных свидетелей, нападения на святого защитника взяли под стражу и посадили в изолятор. Всем строго запретили рассказывать ученикам и кому бы то ни было еще про случившееся. Поздним вечером, после тщательных поисков, когда стало понятно, что святой Тан исчез, а судя по остаткам его наряда, возможно, действительно погиб, глава послал посыльного к еще не вернувшемуся отряду преследователей, требуя остановить поиски и возвращаться на гору. Всем мастерам запретили покидать секту, чтобы не стать очередной жертвой мстительного темного отступника. Глава боялся его провоцировать. Пока что такого запрета не было выдано ученикам, чем и воспользовалась Уна, проехав через ворота на дне повозки, прикрывшись скинутой в кучу одеждой и тренировочным снаряжением учеников. Встречи представителей топ-100 из разных лагерей небожителей в землях небожителей происходили в основном на арене. Никто просто так не рисковал покинуть зону полного иммунитета, выдаваемую каждому из сотни сильнейших в законное пользование, так как это было чревато потерей всего своего бесценного снаряжения. Не то чтобы легендарные герои тряслись от страха или были слишком заняты, но действительно значимых поводов встречаться и что-то обсуждать на личной встрече у совершенно разных по мировоззрению личностей вне арены возникал нечасто. Таким поводом стало исчезновение смотрителя стартового мира башни в зоне контроля светлого лагеря. Непонятным образом один из двух легендарных даосов, отвечавший за храм судьбы и порядок в восточной части долины у города Тристрама, исчез с радаров светочевидящих. Об этом в срочном порядке служители светоча доложили Габриэлю, легендарному мечнику и самому влиятельному и почитаемому людьми небожителю, но занимающему лишь 95-е место в числе сотни сильнейших и самых влиятельных обитателей земель небожителей. Легендарные даосы сами по себе были объектом пристального внимания обоих лагерей, как потенциальные претенденты на места среди сильнейших. Но гибель одного из них в мире, где ему в принципе ничего не могло угрожать, стала настоящим потрясением. После жуткой резни, устроенной небожителем Асурой в песочнице 600 лет назад, Та была отделена истинными богами от всех верхних этажей. Портал туда был односторонним, то есть вел лишь наружу. А двумя способами попасть туда извне являлись портал видящих в землях небожителей и храм судьбы. Последний направлял туда нарушителей правил, всяких отступников и вторженцев, предварительно лишая их всех непонятно как полученных сил, но он мог отправить туда и кого-то сильного, для помощи новичкам, если тот был чист сердцем и помыслами. Святой Тан на порядок превосходил силой всех сильнейших мастеров и глав сект песочницы, а монстры 50 уровня и выше находились за специальным защитным барьером, который им не по силам было преодолеть, потому что выяснить причину гибели Даоса было особенно важно. То, что погубило его, могло погубить и всех претендентов. Проникновение кого-то из враждебного лагеря тоже исключалось, так как зоны темных и светлых также разделялись физически непреодолимой горной грядой в десятки километров вышиной. На ее вершинах ничто живое не сможет дышать, а соединяющий зоны тоннель под горой был закрыт великой духовной печатью, через которую нельзя проникнуть, не достигнув 69 уровня по универсальной системе оценки. Но 69 уровень – это уже божественный ранг земной сферы, и достигнуть такого в песочнице известными способами развития просто невозможно. Так, во всяком случае, считалось ранее. Но кто-то, видимо, нашел лазейку и разрушил созданный истинными богами баланс. Светлый лагерь в эти времена оказался в угрожающем меньшинстве – в землях небожителей. Контроль за проделками темных и соблюдением правил, установленных Мифаилом, первым пробившимся на 10-й этаж героем, победившим на арене небожителей аборигенов, а также основателем храма культа, соблюдался все хуже. Это позволяло представителям темных безнаказанно продвигать своих избранников, причем с бонусами, полученными даже вне мира башни, проталкивая их намного выше стартового этажа, ставя в более выгодные условия по сравнению с другими законными претендентами и всячески изворачиваясь возвращаться в бой самим, нарушая неписанные правила честного соперничества. Разумеется, раз истинные боги позволяли возрождаться в потомках при достижении 60 уровня, то это было на самом деле не запрещено. Но темные переходили все границы и пользовались этим слишком часто и слишком активно. Мифаил и его последователи, такие как легендарный Габриэль, выступали за честное соревнование. Одна попытка со старта и еще две, если ты честно достиг 10 этажа и получил титул небожитель, и все. Сотни попыток, и каждый бездарь сможет добраться до вершины башни. Мифаил, кстати, дальше земель небожителей так и не пошел. Сосредоточив в своих руках лучшее легендарное снаряжение, поддерживая сторонников, он столетиями занимался тем, что сражался на арене с аборигенами и честно выбился в топ-10, обезопасив себя от нападок удачливых новичков. Закрепившись на первом месте, он прикрылся щитом из сторонников, не давая темным проникнуть в топ-10 и устроив охоту на тех, кто не сидел под прикрытием полного иммунитета мирной зоны. Все первые 10 мест и несколько в хвосте списка 100 сильнейших небожителей все еще оставались за светлыми героями. Мифаил с помощниками ввел, выполнял сам и навязывал другим правила, что светлые, то бишь правильные герои-красавчики, не должны никак пересекаться с жителями миров, вмешиваться в их жизнь, плодить с ними потомство и делиться знаниями и артефактами. Эта фанатичная, радикально настроенная и самая многочисленная в землях небожителей в первое время группировка много столетий диктовала свои условия всем претендентам башни. Но сейчас ее лучшие времена уже были позади. Появление кровожадного Асуры, вырезавшего всех сторонников светлых с 9 этажа вплоть до песочницы и уничтожавшего одну волну за другой на 9 этаже, где доступ светочевидящих специально затуманен, чтобы создать для небожителей интригу, привели к ослаблению позиций светлых. Пока Мифаил отсиживался в мирной зоне, положение дел никак не менялось. Лишь низвержение мятежного Асуры привело к возобновлению потока претендентов на 10 этаж. Но Мифаил не учел, что Асура был очень любвеобилен. Он явился вновь в виде демона полуслона-получеловека – Генаша. Потом демона полуорла Гора. Долгое время его воплощением считали и неугомонную многорукую демонессу Канон. Но ее подход так сильно отличался от почерка Асуры, что пришлось признать, что она личность совсем из другого теста. Она поразила всех своими многочисленными храмами милосердия в каждой, даже самой малой деревушке на втором, третьем и четвертых этажах. Ее прозвали «Тысячерукой» именно по этой причине. Усердию, с которым она создавала базу для будущего успеха, можно было только позавидовать. На самом деле рук у Канон было всего 6, как и у всех других демонов, полулюдей, полульвов, ракшасов. Но она оказала такое мощное воздействие на некоторые миры веток демонов и людей, причем действие исключительно пряником, что аборигены стали ее почитать как настоящую богиню. Сейчас в топ-100 небожителей она занимала лишь 80-е место и уже очень давно лично не покидала 10-й этаж, но почитатели продолжали тащить в храмы с ее ликом дары и подношения. Поток добровольно собранных с трех этажей средств был настолько огромен, что позволил канон собрать армию наемников в несколько десятков тысяч воинов и их силами прорубить себе дорогу на 10-й этаж после низвержения на арене. После этого истинными богами было введено новое правило, упраздняющее действие монет из драгоценных металлов на 8-м и 9-х этажах. Хитрость заигрывания с аборигенами, насаждение своих мелких князьков и верховных правителей, где это только возможно, многие другие уловки, вроде применения странных, не магических, но очень разрушительных подделок аборигенов с 3-го, 5-го и 9-го этажа, постоянное возвращение в случае неудачи через потомков – дало темным преимущество и поставило светлый лагерь под серьезный удар. В свете последних событий с одобрения и по настоянию Мифаила, Габриэль собирался отправиться в песочницу. Но так как боялся, что зеркало судьбы лишит его силы, желал воспользоваться порталом видящих, позволяющим спускаться на любой нижний этаж, включая песочницу напрямую, но требующего согласия 51% сильнейших небожителей. Получить его было возможно, так как далеко не все места в топ-100 сильнейших занимали герои. Пусть Мифаил и подвинул аборигенов, они продолжали занимать большинство мест в рейтинге. За героями числилось всего 35 мест, светлым принадлежало 14, темным 21. Даже если все темные проголосуют против, шанс получить доступ к порталу видящих был все равно велик. Небожители-аборигены с интересом наблюдали за противоборством героев, и желание кого-то из них отправиться в песочницу сулило интересный поворот событий. Правда, собрание и голосование небожителей прошло не так, как ожидал Мифаил и Габриэль. Темные не выступили против, но для обеспечения безопасности своих сторонников выдвинули требование, чтобы в песочницу, в темную зону, отправиться и их представитель, так сказать, и вашим и нашим. Мифаил тут же выступил с заявлением о замене представителя. Габриэль был слишком слаб по сравнению с посланником темных, ведь они отправляли Люцифера, твердо закрепившегося на 11-й позиции в топ-100. Пусть и скрипя зубами от негодования, что ее мнение никто не спросил, от светлых для отправки в песочницу выдвинули Немезиду с 10-й позиции. Жрец-маг против друида-оборотня-убийцы, с целой армией карманных духов и живым питомцем-драконом, на которого не действует большая часть огненных и многих других заклинаний, не совсем равноценные посланники. Если бы на арене небожителей можно было использовать живого питомца, Люцифер давно бы сидел на первом месте топа, но там действовали свои правила и ограничения. Поэтому-то сам Мифаил спускаться в песочницу не решился. Мало ли, из-за чего погиб легендарный Даос, может, там и без Люцифера опасно. Никто в это, конечно, до конца не верил, но скоро темный друид и его несокрушимый древний черный дракон растаяли в червоточине портала видящих. Немезида всерьез подумала выйти из числа сторонников Мифаила. Да, она была ему должна за помощь на арене, она знала слабые и сильные стороны всех противников аборигенов и темных благодаря ему. Да, комплект легендарных доспехов на ней был собран с большой помощью Мифаила и других союзников из топ-10, но это еще не значило, что они могут распоряжаться ею как прислугой. Куда ей тягаться с Люцифером? Женщина откровенно боялась этого маньяка. Не зря друиды двигались по рейтингу арены вверх, как на скоростном лифте. Все эти духовные прислужники были тем еще читерством. Пока не убьешь самого владельца, их не остановить. Нет, уничтожить их, конечно, можно, но слуги могут бесконечно возрождаться, пока у владельца есть запасы духа. Это уже не дуэль, а сражение в одиночку против целой армии. А если духов-помощников не один, а сразу несколько призвано? Хоть у Люцифера, по секретным сведениям, сильных и достойных внимания духов было всего лишь 3, остальные так, мелочевка. Но попробуй пробиться через них и достать самого друида. Ведь запасы маны у жреца далеко не бесконечны. А еще этот древний черный дракон – он сильнее любого героя один на один. Это вообще законно? Короче, Немезида почувствовала себя очень плохо, когда союзники решили направить ее. Честно говоря, когда она голосовала за отправку, то была уверена, что раз не Габриэль, то сам Мифаил пойдет усмирять Люцифера. Но он вдруг указал на нее, и никто не посмел ему перечить. Испытывая настоящую панику, но стараясь не подавать вида, женщина облачилась в свои лучшие легендарные доспехи и подошла к излучающей фиолетовое свечение червоточине вплотную. Набрав полные легкие теплого сладковатого воздуха мира небожителей, она шагнула в портал и оказалась на пьедестале небожителей в специальном постаменте перед храмом культа посреди шумного и людного тристрама.